Глава 55. Глава не дремлет. Эми. Здесь так красиво. Шумно втянув носом в воздух, я подставила лицо солнечным лучам, чувствуя, как они приятно проникают под кожу. Только в этом месте мне удается отдохнуть душой. Довольно кивнула Амая. Устроившись рядом со мной на покрывале, она выглядела сонной. И вновь, как и в прошлый раз, мы не сомкнули глаз за ночь. Разговоров было много аж до самого утра. Я все рассказывала и рассказывала, не утаивая ничего. О своем беззаботном детстве. О том, как была счастлива, когда мама была жива. И о том, как случилось страшное, после которого жизнь стала сущим адом. Амая с придворной дамой Рааной внимательно слушали, иногда смахивая непрошенные слезы с глаз. Мне не верилось. Не верилось, что от меня не отказались после открытия секрета, которые я таила в себе, опасаясь последствий. Принцесса много о чем спрашивала, иногда хихикая над моими забавными историями из жизни, а иногда сопереживая, обнимала и поглаживала по спине. Стало легче, несказанно легче. Ведь теперь тем, кто мне дороги, не придется лгать, глядя в глаза. Они не заслужили этого, не заслужили быть обманутыми. С момента, как я попала во дворец, прошло не так много времени. Но, несмотря на это, мне удалось подружиться с дочерью императора и ее тетушкой, которой она безоговорочно доверяет. Я была благодарна небесам, что они позволили встретить столь потрясающих людей. Лежа на покрывале, чувствовала приятное расслабление от прикосновения солнечных лучей к коже. Я не стала скрывать, рассказала Амае обо всем. Что это уже не первое покушение на мое тело со стороны императрицы. И о том, что вчера Дастан чуть сам не подвергся насилию. Только теперь уже с моей стороны. Услышав об этом, принцесса покрылась смущенным румянцем, прикрыв рот ладонью. Но я видел, ей стало дико интересно узнать подробности. Случившееся между нами никак не давало покоя. Хотелось увидеть его, чтобы заглянуть в глаза и удостовериться. Он не злится на меня. И наши странные отношения остались на том же уровне. Вчера лорд Риаль был сильно обеспокоен твоим самочувствием. Словно прочитав мои мысли, произнесла Амая, поглядывая на меня с какой-то хитринкой. Знала, что она делает. Дает надежду, о которой я даже думать не смела. Между мной и главой ведомства наказаний слишком много недосказанностей и тайн, которые ни я, ни он открывать друг другу не собираемся. «Леди, добрый день!» — донеслось внезапное со стороны. «Не помешаем!» Мы с Амайей синхронно приподнялись на локтях, наблюдая приближающихся принцев, в руках у которых была корзина. При их появлении я ощутила напряжение. Оно было мне знакомо и появлялось тогда, когда тот, кто тебе безразличен, пытался добиться твоего внимания. Нет, принцы — симпатичные молодые мужчины, галантные и вежливые. Вот только при виде них мне хотелось встать и уйти, чтобы не чувствовать, как они на меня смотрят. «Сангар, Терсон», — улыбнулась Амая, бросив на меня хитрый взгляд. «Добрый день. Как вы нас нашли?» «Такое ощущение, что ты нам не рада», — ответил один из сыновей императора. «Почему же не рада?» — хмыкнула Амая. «Рада, вот только ни за что не поверю, что вы пришли сюда просто так». «Сестра!» Улыбнулся один из близнецов, скосив на меня взгляд. «Придирчивость тебе не к лицу». «Говорят», — улыбнулся второй, медленно сместив свое внимание в мою сторону, «что от вредности морщины появляются раньше времени». «Вот же паршивцы», — хохотнула Амая, принимая сидячее положение. «Что вас привело в наше с Эми укромное место?» От услышанного своего настоящего имени моя искусственная улыбка сошла с лица. «Сэмми?» — удивленно вскинул бровь один из принцев, которых за все это время я так и не научилась различать. «Да?» — с невозмутимым видом произнесла принцесса, заставляя мое сердце биться чаще. «Сэмми, сокращенно от Дэми, неужели непонятно?» С трудом контролируя дыхание, я посмотрела на дочь императора с благодарностью. «Глупая», — допустила мысль, что она расскажет им обо мне. Стало так стыдно, ведь я усомнилась в той, кому доверилась. «Она можно тоже?» Начал было другой принц. «Вот еще», — фыркнула Амая, перебив его. «Знаешь», — вздохнул близнец, — «морщина у тебя появится точно раньше времени». По поляне, окруженной цветущей живой изгородью, пронесся заразительный смех принцессы, от которого на моих устах появилась улыбка. «Ну вот», — довольно кивнул близнец. «Другое дело, а то устроила допрос с пристрастием. Мы к вам на пикник», — он поднял руку с корзиной. «Со вкусняшками», — произнес заговорщический принц, стрельнув глазами по сторонам, будто его действия были запрещены и попахивали каким-то преступлением. «Пустите нас к себе. Уверяю, с нами весело». Неподалеку. «Глава, чувствуете?» Вен, что уже около часа наблюдал вместе со мной за Эми и принцессой, скривился, делая вид, будто к чему-то принюхивается, причем возле меня. «Что ты творишь?» Не выдержал я, ощущая, как в груди закипает недоброе от вида принцев и их нелепых ухаживаний за Кхаля. Меня успокаивало лишь то, что даже невооруженным взглядом было заметно. Сангар и Терсон ей не интересны от слова совсем. «Никак не пойму», — продолжала без того нервировать меня Виан. «Откуда эта вонь?» «Какая еще вонь?» — возмутился шепотом. «Похожая на... О, на ревность!» «Погодите!» — щелкнул пальцами страж. «Так это от вас попахивает, хотя...» — нахмурился он. «Я бы даже сказал, разит!» «Все сказал», — приглушенно рыкнул я на него, замечая смешинки в глазах слишком болтливого друга. «Да», — кивнул паршивец, издеваясь надо мной. «Несешь какой-то бред». Сделав невозмутимое выражение лица, я распрямил плечи. «Наблюдай за ними, а у меня дела. Если что-то не так, сразу обо всем доложу», — кивнул Виан, нахально улыбаясь. «Идите, глава. Со мной ваша Кхали в полной безопасности».